В общем, Анисим объяснил достаточно понятно. Найти можно. Другое дело, что времени у нас не так уж и много. Причина – приватиры в таких местах подолгу не стоят обычно. Это же не торговая шхуна, которая и разгрузится, и загрузится, и было бы чем загружаться, еще все купить надо. Приватир обычно заходит в порт за водой, едой и коротким, обычно не дольше 2-3 дней отдыхом экипажу, а потом снова в море уходит. А если стоять дольше, то в порту могут заподозрить, что у экипажа какие-то другие планы, не слишком совместимые с местными порядками. И начнут приглядывать в особом порядке. А вот этого нам как раз и не надо, потому что у нас и вправду другие планы. Поэтому времени терять нельзя. Нашу шестерку боевиков снова пришлось разбить на пары, отправив каждую осмотреть один из трех домов, хотя бы примерно оценить обстановку и степень защищенности каждого. Сам я пошел к дому Арсения Плотникова, взяв с собой для прикрытия уже не Байкина, а Фрола. Пошли по берегу, прихватив с собой карабины. Со слов Анисима, пляж до самого мыса был вполне проходим. А вот дальше надо было карабкаться в гору, и спуститься с обратной стороны мыса не получится, там обрыв, только в воду прыгать. Но мы пока спускаться и не собирались. А вот то, что мыс зарос лесом, радовало куда больше. Может быть, получится полноценно понаблюдать. Пока мы шли по галечному пляжу, на нас внимания никто не обращал. Два мужика с винтовками, топающие куда-то с целеустремленным видом, внимания не привлекали. На острове диких свиней было великое множество, которые устраивали потравы плантациям, так что плантаторы и просто фермеры – охоту всячески поощряли. В общем, Анисим нам такую идею и подал – закосить под охотников. Решили, мол, для камбуза приварок раздобыть. Тут это, опять же, вполне нормально. Вооружился я для такого дела как раз тем самым карабином, который был первым оружием, что попал мне в руки в этом мире. Дальнего боя не жду, а вот для зарослей он в самый раз. – И патрон хоть револьверный, но мощный, и магазин объемистый, я на него удлиненный поставил, на 10 патронов, и перезарядка быстрая, рычагом. А Фрол со своей неизменной длинной черной винтовкой шагал. Шумело море. Частая легкая волна прибоя с шуршанием гоняла мелкую гальку, заодно оставляя на берегу мотки пахнущих йодом и кишащих мелкими рачками бурых водорослей. Сначала справа от нас тянулись незалезающие друг на друга дома с тростниковыми крышами. Затем пошли какие-то совсем уж никудышные хибары. А потом они сменились ярко-зелеными кустарниками, вытянувшимися перед пальмовой рощей. К шуму волн и шуршанию листвы сразу добавились крики птиц. Людей тоже не стало. Лишь один раз попался на глаза старый негр с удочками, сидевший на скоплении камней. Он покуривал трубку и не обращал внимания на брызги, время от времени обдававшие его. На нас он не обратил ни малейшего внимания, даже глаза не скосил. «Старший, а ты и вправду думаешь, что у нас что-то получится?» — нарушил молчание Фрол, когда мы уже топали по безлюдному берегу. «А я не знаю», — пожал я плечами. «Понаблюдаем и поймем. Увидим такую возможность, попытаемся воспользоваться. Не увидим — специально рисковать не станем. Лично у меня запасной головы нет, и у вас я таких тоже в сумках не заметил. Но было бы неплохо». «Ну да, тогда оно так», — согласился он, подтянув винтовку за ремень. «Может, и получится что?» «Меня этот Арсений потому заинтересовал, — взялся объяснять я, — что живет не в городе, уединение любит, и вроде как охраны вооруженной у него с десяток. И не все же они на вахте. Кто-то отдыхает, кто-то в другом месте может быть. Так что не думаю, что у него больше 5 человек в полной готовности». «И дальше что?» «А не знаю», — повторил я. «Дальше будет видно. Может, в лодку и на яхту его, а дальше, дай бог, скорости. Может, еще как-то. А может, глянем сейчас, махнем на это дело рукой, да и забудем про такую идею. за полной невозможностью реализации. Ближе к мысу лес прижался почти к самой воде. Берег тоже стал круче, а пляж уже. Мы взяли правее, удаляясь от воды и заодно скрывшись в зелени. К счастью, здесь все же был именно лес, а не влажные душные джунгли. И трава под ногами самая настоящая, и нет ощущения, что тебя заперли в сауне, и ветерок с моря гуляет между высокими стволами пальм, и даже лиан совсем немного. Если бы не густой кустарник, то гуляли бы как по парку. Земля пошла в гору, мы совсем уже к мысу приблизились. Чем ближе к вершине холма, тем медленнее и аккуратнее мы старались идти. Спугнуть стаю птиц или обезьян нам бы тоже сейчас не надо. Внимательный наблюдатель такое сразу заметит и поймет, что кто-то по лесу гуляет как раз в том месте, откуда за частной бухтой Арсения Плотникова наблюдать удобно. Обезьян на вершине холма не было, и птиц, которые стаями, тоже. А то, что пару попугаев спугнули, это уже не важно. Они и так время от времени взлетают и орут. Кусты оказались как нельзя кстати, за ними как раз позицию и выбрали. Расстелили парусиновые коврики, залегли. Я за бинокль взялся. Видно и вправду было все как на ладони. Большой красивый дом у самого среза воды, у галечного пляжа. Дом, как и все здесь, всеми ветрами продуваемый, деревянный и тростником крытый. Зато с большими верандами, уставленными плетеной из ротанга мебелью. Пол из пальмовых досок накрыт плетеными циновками. На стенах бронзовые светильники. Даже красиво. Можно подумать, что хороший архитектор работал. А может и работал даже. Почему нет? Вокруг было разбросано с десяток домов поменьше и сараев. Все это имение окружено забором, но таким скорее от животных, чем от людей. Похоже, что бывший пират особо за свою безопасность не трясется, живет свободно. Во дворе дети играют, несколько, возрастом от 2, наверное, до 10. Это его, интересно? От наложниц? Пару наложниц, к слову, тоже увидел. Одна белье развешивала, другая расставляла посуду на столе. Или это служанки? Все из негритянок, причем необращенных. Татуировка на лицах даже отсюда в оптику видна. Почти до самого дома в море тянется длинный деревянный причал. К нему 3 лодки пришвартовано и среднего размера яхта. Белая, с ярко-синими бортами, на носу название «Баклан». Вот как. Я даже усмехнулся. Символично получается. Яхта, кстати, не пиратского типа, с большой застекленной надстройкой, с навесом на корме, то есть для путешествий в комфорте приспособлена. И да, Анисим сказал, что охрана Арсения еще и экипаж, так что для пиратства и численности не хватит. Точно отдел отошел. Охрана на территории все же есть. По причалу сейчас человек с карабином прогуливается, и не просто так, похоже. Еще один у ворот, тоже с карабином, под навесом. А еще у него за спиной вольер с собаками. Здоровые такие псины. Но собаки – это от воров, это не от нападения. Охранники, кстати, оба такие… серьезно выглядят. Лет за 30 каждому. У одного на шее косынка намотана. Татуировка? Изображение наброшенной на шею петли – знак пиратского братства? Может быть. Что скажешь, Фрол? «А что тут скажешь?» – прошептал лежащий рядом стрелок. Вроде и не укреплено ничего особо, но с налету не возьмешь. С моря быстро зайти не получится. Успеют тревогу поднять и оборону занять. С суши тоже так. Большой отряд не остановят, но нас, 6, пусть даже и с экипажем, запросто. Все верно, он видит. Все верно. Опять же сунешься, собаки забрешут, развил мысль Фрол. А их не учат разве молча кидаться? Так у купцов учат, чтобы собака вора порвала. А где охрана с винтовками, там учат лаять, чтобы тревогу поднимали. Понятно. Ага, а вон еще на яхте люди. 2 из трюма поднимаются, одеты по-рабочему, босые, в просторных парусиновых рабочих штанах. Оба вымазаны в чем-то по самые уши. Ага, вон еще в конюшне человек. Через окно домика видно 2 женщин, одетых в светлое платье, сидят за столом, разговаривают. В общем, есть кому шум поднять. «Главный, похоже», — сказал Фрол, когда через полчаса наблюдения, примерно, на террасе показался немолодой, но крепкий человек с загорелой лысиной и седой бородкой, одетый в белую рубашку и светлые полотняные штаны на помочах. Он вышел из дома на веранду и уселся во главе накрытого стола. С ним были еще двое мужчин. Я почему-то сразу решил, что гости. И две женщины, обе молодые, не негритянки, одетые прилично и даже как-то чопорно. Кто они ему? Отсюда попал бы в него? «Да запросто», — хмыкнул Фрол. «Тут 300 метров, не больше. А надо?» «Нет, не надо. Нам бы его живого». «Трудно». «Трудно, верно. Интересно, а из имения своего он как часто выезжает и куда? Хотя в городе кого-то захватывать не верится как-то в удачу. Если просто какого-то пьяницу увезти, то большой проблемы бы не было. Но человека известного, опасного, да еще и охраняемого. Охрана как раз для того и нужна, чтобы похитить нельзя было. От убийцы она не защитит, но увести не даст. Облом получается, что ли? Забираем нужного брату Иоанну человека и валим отсюда? Нет, рановато. Пара дней в запасе у нас есть. Может и выгорит что-то. Велик соблазн. А вот на будущее, когда я стану предводителем самой тайной из тайных служб этого мира, я для таких дел заведу обычную купеческую шхуну. И будет она на самом деле заниматься торговлей. И не будет привлекать ничего лишнего внимания. И сможет даже в бухте вольного стоять ровно столько, сколько понадобится. Ужин на веранде затянулся часа на полтора. За это время и караульные сменились, причем смена пришла из разных домов, из чего я сделал вывод, что Белый своих помогаев просто расселил здесь на постоянное жительство. Работы на яхте закончились, оба чумазых пошли куда-то за большой дом, из чего я сделал вывод о том, что на яхте постоянного поста нет. Хотя тот караульный, что по причалу шляется, может на ночь как раз на борт и подниматься. Я бы так и делал. Ну вот, есть оборудование для ныряния, есть бесшумное оружие. Можно что-то придумать. Можно подобраться под водой, вынырнуть, к примеру, под причалом, там никто не разглядит. Потом убрать часового с причала. Арбалетом? Можно. Почему нет? Он не совсем бесшумный на самом деле. Стук от него какой-то есть. Но именно что стук. За выстрел принять не получится. Правда, в случае неудачи второй выстрел не сделаешь. А вот если карабином воспользоваться, то есть 5 выстрелов в запасе. А дальше как? Ну, под тем же причалом к самому берегу можно дойти. А дальше? А дальше не знаю. Не придумал я дальше ничего. Знаю только, что штурм нам не нужен. Будут потери, и вероятность захватить Плотникова живым как бы вовсе на нет сходит. Штурм отпадает. Дальше все равно надо хитрость проявлять. Но я эту хитрость никак придумать не могу. «Ладно, уходим», – прошептал я и начал отползать задним ходом. Уже стемнело. Заметить нас не могли, но все же осторожность не помешает.